Хватит! Хватит! Вы шестеренкой! Хватит! Хватит! Хватит! Вы шестеренкой! Хватит! Хватит! Хватит! Хватит! Хватит! Вы шестеренкой! Хватит! Хватит! Хватит! Хватит! Вы шестеренкой! Просыпайся, дух свободы! Сердце разожги огонь! Уже убери героев! От груди подняв ладонь! Шестеренка является частью системы! Залежь, жалеть, боится замены! Твоей жизни хватит, чтобы стать дешевкой! Твоей жизни хватит, чтобы стать дешевкой! Твоей жизни хватит, чтобы стать дешевкой! Твоей жизни хватит, чтобы стать дешевкой! Хватит! Вы шестеренкой! Хватит!